Обживаюсь. Буквально через 10 шагов от комнаты Анастасии меня перехватил молодой Соков. Не один. Рядом с ним находился еще и темноволосый мужчина лет 35. Хотя черт его знает, как возраст в те времена сказывался на внешности. В общем, по нашим меркам, выглядел он на середину четвертого десятка. И по каким-то неуловимым признакам было ясно, что это не русский. Почти наверняка тот самый мэтр Жофре, о котором упоминал Алексей. Так оно и оказалось. «Вадим Федорович, разрешите вас познакомить с моим учителем». Голос юноши выдавал некоторое волнение. «Господин Жофре говорит по-английски». «Это другое дело. На языке Шекспира я шпрехал вполне свободно. Мы раскланялись, пожали друг другу руки, и француз вежливо, но не очень приветливо начал. «Мсье Демидов, Алекс сказал, что вы невысокого мнения о моих педагогических способностях в качестве учителя фехтования». «Боюсь, что произошло досадное недоразумение. Я не мог такого сказать, поскольку даже не видел вашего воспитанника в деле. Было сделано замечание по поводу необдуманно резкого его поведения при встрече с незнакомым мужчиной. Алексей дал повод к поединку, и, окажись на моем месте, не очень порядочный, но достаточно искушенный в обращении со шпагой человек, это могло бы кончиться весьма печально для вашего воспитанника. И от таких поступков, по моему мнению, вы должны были удержать юношу заранее». «Что?» Воспитатель повернулся к Настиному брату, и опять зажурчала французская речь. Было видно, как краска заливает лицо Алексея, а учитель явно высказывал ему весьма неприятные вещи. «Прошу прощения, мсье, вы правы», — слегка смущенно возвратился к общению со мной француз. «Я, конечно, не мог предвидеть сложившейся ситуации и не инструктировал Алекса конкретно, но он сам мог бы понять, что не с его мастерством искать ссоры с...» «Первым встречным?» — улыбнулся я, заметив смущение собеседника. «Все правильно. Я и был именно первым встречным». «А вы в самом деле владеете шпагой?» — поспешил сменить скользкую тему мэтр Жофре. «Смею надеяться, что не дурно. В таком случае не откажете в учебном поединке с моим воспитанником? Ведь когда есть новый соперник, это всегда полезно. Вы меня понимаете?» «Несомненно. Но, с вашего позволения, не сегодня. Мне нужно следить за состоянием Анастасии Сергеевны. Да и не устроился еще здесь». «На этот счет не беспокойтесь, Вадим Федорович», — вступил в разговор Алексей. «Отец уже распорядился насчет комнаты для вас. Разрешите вас проводить». Комнатку мне отвели вполне приличную. А на пороге уже ожидали два человека. Как выяснилось, портной и сапожник. Да уж, широко живет господин отставной подполковник. Все необходимое у него есть и рядом. Распростившись на время с юношей, я отдал свое тело на изучение и измерение. Чего терпеть не могу. В смысле пассивной роли. Поход в парикмахерскую для меня всегда был пыткой. Сидишь чурка-чуркой, а с тобой в это время чего-то вытворяют. Но пришлось потерпеть. Так же, как в парикмахерской. Одежду обещали через 2 дня, обувь через 3. Пока пришлось сменить комбез на джинсы и майку. Благо, что на майке никаких Дольче и Габбана или Рибок не отметилось. Или, как на моей любимой, «Мы пели так, что вытрезвитель плакал». Нейтрально все вполне, и за майку можно не беспокоиться. Ну и в кроссовках пока. Хорошо, что внимания на них еще не обратили. Ради приличия пришлось накинуть и джинсовку, хотя было и жарковато для такого обмундирования. Честно говоря, уже серьезно хотелось чего-нибудь пожевать. С утра только чаем позавтракал. Но хозяева не особенно спешили пригласить поесть хотя бы с прислугой. Впрочем, вряд ли они до такого опустятся. Но я был уже согласен разделить трапезу с кем угодно, лишь бы она была. Не звали. Решили, небось, дать время на обустройство и не беспокоить лишний раз. Пришлось пока, завалившись в кресло, осматривать свою келью. Комнатка невелика, но вполне себе роскошная. От кровати я слегка ошизел, с пологом от летающих насекомых. Ночью я оценил полезность этого, как мне казалось, дамского излишества. Стол, полукресло, почти как в фильме «12 стульев», разве что не в цветочек, а в полоску, такой же окраски занавески и обивка стен. Совершенно обалденный паркет, по-моему, чуть ли не вишня. В покинутом мною мире только совершенно зажравшиеся набобы могут позволить себе такую роскошь. Окно выходит в сад, прямо в цветник. В дверь постучали, и в ответ на мое приглашение войти на пороге появился рыжий мужик лет 40. Опять же я сужу с колокольни жителя конца 20 века. «Здравия желаю, господин. Так что его высокоблагородие велели, чтоб я у вас в услужении был». Надо сказать, что возмущения в душе у меня не возникло. Ни ездить верхом на своем слуге, ни пороть его я не собирался, а вот знающий местность проводник был бы мне очень полезен. «Звать-то тебя как?» Даже своих восьмиклашек всегда называл на «вы», а тут взрослый незнакомый мужчина. «Тихоном кличут. А в каком году родился?» «От Рождества Христова в 1775-м». «То есть тебе лет 40 уже?» — закинул я удочку. 35 через месяц будет». «Уф, ну наконец-то. Значит, на дворе лето 1810 года». «Скажи, Тихон, а обед скоро будет?» «Так к вечеру, как обычно», — удивленно посмотрел на меня мужик. «Да, особой сообразительностью здешняя прислуга не отличается. Откуда мне знать, как тут обычно? Хотя, может, я и поторопился с выводами». «Так вы поснедать желаете?» — сообразил мой новоиспеченный ангел-хранитель. «Это я мигом». Казалось, что он даже рад получить какое-то распоряжение. Шустро развернувшись, Тихон исчез за дверью. Ждать его пришлось недолго, и минут через 10 слуга уже пристраивал поднос с едой на моем столике. Да, неплохо. Дымилась кружка с бульоном, рядом на тарелке горкой были сложены ломти лососины, кусочки маринованного угря, очищенные раковые шейки, хлеб, соленья и даже розетка с черной икрой. Ну и графинчик граммов на 200. Расстарался мой опекун на славу. «Чего-нибудь еще изволите?» — спросил явно не желающий уходить Тихон, прикипев глазами к чему-то на столе, старательно шевеля губами в окладистой бороде. «Ты, Тихон, если спросить хочешь, спрашивай сразу, не верти». «Ох, книжка-то у вас странная, про охоту видать. А кто ен-то?» «Пирания». «Так ты читать умеешь?» «Дык обученный барином, дабы поручение его иное выполнять». «Не шибко, конечно», — мужик смущенно развел руками. «Так, с этим потом. А пока будь добр, дай поесть спокойно. И спасибо тебе за хлопоты». «Дык, всегда пожалуйста, господин Демидов». Тихон, поклонившись, исчез за дверью. «Вот ёксель-моксель». Надо же таким идиотом быть. Пока ждал обеда, стал выкладывать из рюкзака то, что может понадобиться в ближайшее время. И чисто машинально выложил на стол книжку Бушкова, прихваченную с собой в дорогу. Не дай бог ее увидел бы кто-нибудь из хозяев усадьбы. Ну да ладно, пронесло на этот раз. Пора заняться плотскими утехами. В хорошем смысле. Сейчас я буду жрать. Да, такого я себе давно не позволял. Чуть ли не трясущимися руками густо намазал икрой кус хлеба и набулькал из графина граммов 50. Положил на поднос бутерброд и поставил рюмку. Сначала поесть надо. Ничего. Веду себя как настоящий алкаш. С огромным удовольствием, отпив из кружки с бульоном, явно варят тройную уху, и мне достался бульон первого проявления. Жидковат, конечно. Куснул хлеба с семгой. Замечательно. просто замычал от удовольствия. Мы, наверное, уже почти забыли вкус настоящего хлеба, да и вообще настоящей, с душой приготовленной пищи. Эх, а ведь сегодня, как я понял, постный день. Всю бы жизнь так постничал. Вот теперь, прожевав и запив бульоном, потянулся за рюмочкой. Ну, в общем, я еще сибаритствовал минут 20. На подносе остались только металл, стекло и фарфор. Все, что имело органическое происхождение, переселилось в мой организм, к вящему удовольствию последнего. Пора бы и прогуляться. Тихон дисциплинированно ждал меня за дверью. На мою просьбу провести экскурсию по усадьбе и ее окрестностям откликнулся с готовностью, но без особого подобострастия. Нормально, в общем-то, отреагировал. Но как следует осмотреться, мне на этот раз не удалось. Заглянув в комнату Анастасии, чтобы проверить ее состояние, я убедился, что девушка спит под неустанным надзором Наташи. Однако, когда мы вышли во двор, то практически сразу встретились с Алексеем и мэтром Жофре, который давал урок своему воспитаннику. Костюмы и маски у них были верх примитива по сравнению с тем, что использовалось в мое время. Но чего уж тут ожидать. Меня, естественно, тут же сцапали за хобот и попросили продемонстрировать свое искусство фехтования. Отступать было не солидно, хотя и скакать со шпагой по небольшой поляне после обеда не сильно хотелось. Ну да ладно, не отвертишься уже. Слуги немедленно принесли еще один костюм, а вот маску мне пришлось принять от француза. Понятное дело, штука явно дорогая, держать больше двух в одной усадьбе – роскошь. Встали с Алексеем в позицию, и прозвучало знакомое «Алле, начинайте!». Парень явно горячий, попер вперед сразу, собираясь показать своему учителю, что без труда разделается с выскочкой в лице меня. Пришлось сначала отступить, слегка огрызаясь короткими имитациями контратак. Благо, мои кроссовки были серьезным плюсом по сравнению с его туфлями. Присмотрелся. Класс невысокий. На уровне нашего второго разряда. Можно было растерзать мальчишку сразу. Но не стоило унижать ни его самого, ни его учителя. Наверное, самое тяжелое для спортсмена-фехтовальщика – отдать бой. Несколько раз были ситуации, когда следовало проиграть товарищу по команде, чтоб следующую ступень соревнований прошли мы оба, а не только я. Не получалось. Совершенно искренне хотелось пропустить укол, но рефлексы, помимо сознания, заставляли взять защиту и дать ответ. Даже сообразить ничего не успевалось. Так и теперь. Единственное, что я мог сделать, не ходить в атаке сам, только брать защиты или ставить оппозиции. Переводы Соков-младший делал примитивные и не больше одного за атаку. Было видно, что все его движения в каждом данном эпизоде запрограммированы заранее, и перестроиться по ходу парень не успевал. В общем, я успел уколоть его раз 10 в грудь и бесчетное количество раз обработать вооруженную руку противника. Наконец прозвучало «стоп» от месье Жофе. Сняли маски и пожали друг другу руки. Было видно невооруженным взглядом, что Алексей расстроен не на шутку. Но нашел в себе силы улыбнуться мне в момент рукопожатия. А вот его учитель был даже доволен, как мне показалось. «Безмерно благодарен вам, месье Демидов. Фехтуете вы, как минимум, неплохо, и Алексу очень полезно будет поработать с вами еще несколько раз. И мне было весьма невредно посмотреть на его бой со стороны. Теперь я знаю, над чем нужно с ним потрудиться в ближайшее время. А не согласитесь ли теперь скрестить шпаги со мной?» «Почту за честь, но прошу дать мне несколько минут отдыха». «О, несомненно. И не несколько минут, а столько, сколько вам понадобится», — поклонился француз. «Жду, когда вы будете готовы». Пот уже высох, но пить хотелось неимоверно. Предупреждая мою просьбу, из дома уже спешила какая-то местная девица с кувшином и кружкой. Ёлки-палки! В советское время продавался очень вкусный бочковый квас, секрет изготовления которого был, кажется, безвозвратно утерян вместе с кончиной Советского Союза. Даже в ресторанах конца 90-х подавалось лишь слабое подобие того, что можно было выпить за 3 копейки через каждые, наверное, 500 метров прогулки по любому городу СССР. Но та амброзия, которая заструилась по моему пищеводу из деревянной кружки, поданной мне служанкой, по вкусу била наотмашь все встречавшиеся в моей жизни безалкогольные напитки. Это был какой-то фейерверк вкуса и свежести. Причем вкус был совершенно не нежный, ядреный вовсю. Но как это было приятно! 5 минут мне хватило, и мы с французом стали смотреть друг на друга сквозь сетку маски. Это был, конечно, не Алёша. Двигался он пободрей, хотя мне в движении уступал однозначно. Я не торопился. Мсье явно был мастером. Сразу стало очевидно, что рукой мсье Жофре владеет виртуозно. Соваться в атаку, не провалив противника, было бы для меня смерти подобно. Но в игре на дистанции я однозначно превосходил своего визави. Надо еще и на нервах его сделать. Я просто физически ощущал недоумение француза, когда его имитации атак и прочие провокации элементарно парировались парой быстрых шагов в стойке. Я даже не касался клинка противника своим. Ну, почти. Наглеть не позволял. Постепенно освоился и понял, в чем слабые места учителя Алексея. И ничего удивительного тут нет. Пусть он выдающийся мастер своего времени, но фехтование с этой хронологической точки развивалось еще почти 2 века. Нет, все было не зря. Пока я изгалялся в переплясах Жофре, в голове молнией пронеслись воспоминания и о первых тренировках, и о моем становлении как мастера. Извините за нескромность. Фехтование мои ровесники шли стаями, но ненадолго. Никто не давал оружие в руки, пока претендент не научится передвигаться в стойке. А это ой как непросто. Ходить раскорякой вперед-назад учились неделями. Мало кто выдерживал месяц, ну совершенно неинтересно. Зато те, кто оставался и, наконец, надевал маску, перчатки, брал в руки оружие, уже умели в позе раком летать по дорожке со скоростью среднего бегуна Стайера. И это в состоянии взведенной пружины, готовой взорваться выпадом в любой момент. Все оставшееся обучение как раз и состояло в том, чтобы этот момент поймать. Утрирую, конечно, но в принципе где-то так. Соперник стал терять терпение и, с хорошей, правда, подготовкой, сделал глубокий выпад. Впервые глубокий. Я просто ушел. В принципе, он совершенно конкретно ловился в простую четвертную защиту, но пока можно было и потерпеть. Кстати, терпение в шпаге тоже одно из главных условий. Поэтому и кажутся такими нудными и неинтересными спортивные поединки неискушенному зрителю. Но я опять отвлекся. Ну и хватит уже. Я сымитировал провал в атаке, а француз купился. Контратаковал, правда, мгновенно, но тут же попал в круг 6 и репост. Короче, получил. Снова встали в позицию и продолжили. Нервы у мужика явно сдали. Я его задергал и, поймав момент, вышел во флэш. Если вовремя, то флэш-атака просто неотразима. Еще плюс 1 укол в мою пользу. А потом он меня обыграл. Ай, как красиво обыграл. Расслабляться было нельзя, и нельзя было отдавать клинок в контакт надолго. Как он его захватил и завертел. В общем, получил я в плечо совершенно конкретно. Пот уже заливал глаза, и я вместо того, чтобы снова встать в стойку, сдернул маску с лица. «Прошу прощения. Наверное, мне не стоило фехтовать сразу после еды», — произнес я, пожимая руку Жофре. «Совершенно излишне извиняться. Вы ведь до этого провели бой и с Алексом. На лице француза были доброжелательность и уважение, но мне показалось, что присутствует еще и некоторое недовольство». «Стойка у вас несколько странная, напоминает итальянскую, но все-таки не она. Кто вас обучал? Один испанец с прииска. В поселке было несколько мальчишек, и он за небольшую плату от наших родителей учил меня и других благородному искусству фехтования. А как его звали? Диего. Фамилии не интересовался. Странно. Я думал, что знаю всех европейских мастеров. Это ваша атака броском. Я ее знаю, но ведь это огромный риск. Так почти никогда не поступают. Знаете, я боюсь, что она произвела впечатление на Алекса. Я, конечно, обращу на это его внимание, но попрошу вас как-то поддержать меня. Ни в коем случае он не должен пытаться ее воспроизвести, если вдруг придется когда-то всерьез обнажить шпагу. Можете быть совершенно спокойны. Я полностью разделяю ваше мнение в этом вопросе. Конечно, я постараюсь найти слова, которые должны его убедить. Но напрягаться не пришлось. Первых же слов учителя оказалось достаточно для парня, и он пообещал не пытаться применять флеш-атаку и обучаться ей, пока месье Жофре не сочтет его достаточно подготовленным. С французом договорились встретиться и пообщаться на следующий день, после чего я вместе с Тихоном продолжил прогулку-экскурсию. Парк был разбит в английском стиле, подобие дикого леса с тропинками, выложенными, как ни странно, именно желтым кирпичом. Я даже усмехнулся про себя, вспомнив одну из любимейших книг своего детства. По дорожке, идущей между кустов и лип, встретилась вполне симпатичная беседка, увитая плющом, и пара деревянных статуй, имитирующих людей. Причем оба раза они появлялись внезапно, когда вдруг резко обрывалась череда кустов и кустиков. При встрече с первым незнакомцем я даже вздрогнул от неожиданности. Раньше читал о таких милых шутках, но столкнулся с подобным впервые. А вот и пресловутый пруд, возле которого, как я понимаю, Настю и цапнула та гадюка. Примерно в 6 соток, с очень живописными берегами, водную растительность на пруду и вокруг него явно посадили искусственно, но смотрелось все очень натурально и красиво. Даже скамейка имелась. Правда, под ней стоило бы все засыпать песочком, а не, как сейчас, травка. Причем давно не кошеная. Вспоминая историю с Настей, как-то жутковато было сесть, опустив ноги в эту растительность. И хотя та самая гадина, которая непонятно что пришла искать на берегу пруда и которая здесь присутствовать не следовала по всем статьям, заползшая к этому берегу вопреки всему, уже точно мне не грозила, но некий дискомфорт присутствовал. Достал сигарету и закурил. Только потом до меня дошло, что на глазах Тихона этого делать не стоило. Но мужик определенно был вышкален конкретно. Никаких вопросов. Даже «разрешите обратиться» не звучало. Следовал за мной тенью и говорил только, когда спрашивал я. Кстати, с сигаретами рисовалась полная труба. Ну, 4 пачки у меня в рюкзаке имеются. Но если попадание всерьез и надолго, то либо курить бросать, давно собирался, либо привыкать к трубке. Но, как говорила небезызвестная Скарлетт, я подумаю об этом завтра. А сейчас приходилось беспокоиться о том, во что я влип. Влип по полной. Очень хочется думать, что вот-вот и проснусь. Наверняка зря. В этом мире я всерьез и надолго, если не навсегда. Надо устраиваться с максимальным комфортом. В своей стране. И надо как-то легализоваться, стать не последним среди неравных, а кем-то значимым. Но до этого еще ой, как далеко. Черт. Чем бы поразить местных аборигенов сразу и навсегда? И ведь без особого повода меня не допустят не только до императора, но даже и до местного губернатора. Это мне еще дико повезло с тем, что Настю гадюка цапнула. Даст бог, пройдет все благополучно, и в этой усадьбе я смогу чувствовать себя более-менее уверенно. Но даже тут быть откровенным альфонсом не стоит. А ведь через 2 года в Россию припрется французский гений переделывать нашу страну под свою демократию. Вот этому выскочке по зубам надавать надо конкретно. Причем здесь и сразу, чтоб не было этого дурацкого похода в Европу и его жутких последствий на полвека. А что могу сделать я? Ни батальоном командовать, ни эскадроном. Корабли в отстой. Кстати, и там я сейчас ноль без палочки. Ни пулемета, ни автомата сделать не в состоянии. Ну не мое это. Только взрывчатка. Нитроглицерин при наличии физических возможностей сбодяжить смогу. Динамит на его основе тоже. Взрыватели? Справлюсь. Но ведь все самому придется. О промышленных масштабах можно забыть. Грамотных рабочих и инженеров-химиков пока в природе существует несколько особей. И все заняты. «Ой, барин!» Неожиданно прозвучал голос моего денщика. «Зовут!» Я обернулся. Метрах в 200 действительно семафорила руками фигура какого-то парня из дворни, и мы вместе с Тихоном поспешили к дому. То, что мне пришлось наблюдать во дворе, не радовало категорически. Здесь стояла телега с гнедой кобылой, вокруг толпился народ вместе с хозяином, а когда я подошел поближе, то на этой самой телеге увидел тело молодого мужчины с раскроенной головой в черном костюме тройки. При галстуке.